2. «Привет, Дэн», — сказал мистер Гонт. «Как у вас настроение в этот прекрасный вечер?» «Ужасно», — ответил Бастер глухим и угрюмым голосом. «Мир летит в тартарары. Я покончу с собой». «О!» — судя по голосу, мистер Гонт был лишь слегка разочарован и не более того. «Все плохо. Даже игра, которую вы мне продали, она никуда не годится». «Позвольте мне усомниться», — сказал мистер Гонт с ноткой вызова в голосе. «Весь товар, который я продаю, проходит тщательную проверку, мистер Китон. Тщательнейшую проверку. Посмотрите еще раз». Бастер глянул на стол и остолбенел. Лошадки ровнёхонько стояли в прорезях и блестели, словно их только что выкрасили свежей краской. Жестяные дорожки сверкали ярко-зелёным и светло-коричневым. «А круг-то быстрый!» — мечтательно подумал Бастер и перевёл взгляд на крышку коробки. То ли раньше его подвели глаза, затуманенные унынием, то ли сами цвета каким-то чудом сгустились за те пару минут, пока он разговаривал по телефону. Но как бы там ни было, теперь кровь на коробке была почти незаметна. Она подсохла и стала светло-коричневой. «Боже мой!» — прошептал он. «Ну?» — спросил мистер Гонт. «Что, Дэн, я прав?» «Потому что, если я не прав, вам придется повременить со своим самоубийством хотя бы для того, чтобы вернуть мне покупку и возместить свои деньги. Я отвечаю за свой товар. Я очень ценю свою репутацию и отношусь к ней серьезно, потому что их миллиарды, а я один». «Нет, нет», — сказал Бастер, — «с ней все в порядке, с игрой. Она замечательная». «Стало быть, вы ошиблись», — настаивал мистер Гонт. «Ну да, видимо, так». «Вы признаете свою ошибку?» «Я... да». «Хорошо», — голос мистера Гонта смягчился, утратив стальные нотки. «В таком случае...» «Давайте, стреляйтесь. Хотя должен заметить, что я очень разочарован. Я думал, что наконец-то нашел человека, который способен помочь мне задать им жару. Но похоже, что вы такой же болтун, как и все остальные». Мистер Гонт тяжело вздохнул. Это был вздох человека, который понял, что долгожданный свет в конце тоннеля ему лишь померещился. И тут с Бастером Китоном произошла странная вещь. Он вдруг почувствовал, что к нему возвращается былая решимость. Мир опять обрел краски. Даже его собственные внутренние цвета стали насыщеннее и ярче. «А разве еще не поздно?» «Вы, наверное, пропустили стих 101. Никогда не поздно искать новый мир. Особенно, если вы человек со стержнем. Я ведь все для вас приготовил, мистер Китон. Я на вас очень рассчитывал». «Просто Дэн мне нравилось больше», — признался Бастер, немного стесняясь. «Хорошо, Дэн. Вы вправду хотите уйти из жизни, как последний трус?» «Нет!» — закричал Бастер. «Просто я подумал, какой смысл бороться? Их все равно слишком много». «Трое решительных крепких мужчин способны на многое, Дэн». «Трое? Вы сказали трое?» «Да. Есть еще один человек, который видит опасность и понимает, на что они способны». «Кто?» — нетерпеливо спросил Бастер. «Кто?» «Всему свое время», — сказал мистер Гонт. «Кстати, о времени. У вас его очень мало. Они уже едут за вами». Бастер выглянул в окно. Его глаза сузились, как у хорька, почуявшего опасность. Улица была пуста, но это пока. Он чуял их нутром. Чувствовал, как они приближаются. «Что мне делать?» «То есть «Вы с нами?» — спросил мистер Гонт. «Могу я на вас рассчитывать?» «Да!» «До конца?» «До тех пор, пока не замерзнет ад, или вы сами не скажете все». «Отлично», — сказал мистер Гонт. «Слушайте меня внимательно, Дэн». И пока мистер Гонт говорил, а Бастер слушал, постепенно впадая в гипнотический транс, в который мистер Гонт так легко погружал людей, подчиняя себе их волю, воздух снаружи уже сотрясался в преддверии грозы.